говорили о фундаменте, помните? На камне и на песке построенный дом. Рассуждали над тем, что значит, что дом построен на камне, помните? И что значит на песке. И отмечали, что с одной стороны камень, это есть Христос, да, то краеугольный камень, помните? Который ложится на угол. А вообще вот в этом тексте, которым мы рассуждали, имеется в виду камень не просто слушание Слова Божьего, но его исполнение. Потому что если слушать и не исполнять, то это говорит о том, что мы просто-напросто не готовы в будущее время исполнять Слово Божие. А самое главное – это исполнение, да? Что одно дело слышать и слушать, а другое дело исполнить его. И если мы не можем исполнять Слово Божие, когда, в общем-то, все хорошо, и если есть трудность, то нет такого частного характера. У каждого из нас есть свои трудности и свои проблемы. Но в общем смысле слова, ну как бы нет вот такого давления или сопротивления, чтобы нам его не исполнять. Я с какой точки зрения смотрю, что вот все трудности и общего характера, и частного, который мы переживаем, это еще не то, что ожидает нас и весь мир впереди. Впереди лежит что-то более тяжелое, что-то более суровое. И если мы не смогли исполнять волю Божию теперь, когда в общем-то ее можно исполнять, то нет надежды на то, что будем исполнять тогда, когда станет гораздо труднее. Мы часто просто-напросто обманываем самих себя, говорим в своем сердце так, что теперь пока что вот так вот, ну я лишь бы как, но когда я уже увижу что-то такое вот особое, я уже тогда точно буду исполнять. Если не сможешь исполнять теперь, то не будешь исполнять тогда, потому что не привык это делать и не научился это делать. Поэтому Бог учит нас у таких более спокойных обстоятельствах, чтобы тогда, когда придут большие трудности, чтобы мы уже научились это делать, чтобы это стало насущной потребностью. Чтобы это было так положено в сердце, что я просто-напросто не могу не исполнять Слово Божие. Если это станет нашим дыханием, то тогда исполнится Слово Божие, которое говорит о том, что должно радоваться, когда мы исполняем Слово Божие. Согласитесь, что сегодня не всегда мы радуемся, когда исполняем Слово Божие. Потому что мы его исполняем не потому, что нам так хочется, а потому, что так надо. Голова понимает и делаем. А сердце вообще-то, оно согласно было бы совсем по-другому поступать. Это значит непорядок. Да, и я имею вот что в виду напомнить. Надо делать по Слову Божию даже тогда, когда нам кажется, что можно было бы и по-другому. То есть вот то, что мы исполняем наружным человеком, если себя не учить, не приучать, вот это Слово Божие и исполнение воли Божьей ложить в сердце, то оно никогда и не придет. И, как правило, все начинается с нашего разума. Разум понимает, по разуму начинаем делать, а потом получаем удовлетворение, удовольствие. Это становится насущной потребностью. Вы помните вот такой псалом и поэм, я его тоже люблю слушать. Там очень ценные слова положены. «Учись прощать, естественно, как дышишь». Помните такой псалом, знаете? «Как воду пьешь, как ешь насущный хлеб». Мы же никогда не думаем о чем-то, когда дышим. Мы просто дышим. Поэтому, когда мы прощаем с очень большим усилием, это еще не то, что надо. А когда мы прощаем естественно, это уже хорошо. Значит, мы именно вошли в ту духовную атмосферу, которую Господь и хотел создать в нашем сердце. И мы в прошлый раз вот на этом остановились. Может быть, я немножко с другой стороны говорил, не теми фразами, как теперь, вот в настоящее время, но это была та тема, это очень важная тема. Потому что мы все строим. И Слово Божье говорит так, никто не может положить другое основание, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Но каждый смотрит, кто как строит и на чем строит, или из чего строит. Все мы говорим, что мы служим Богу, но чтобы ему угодить, надо ему служить так, как написано, а не так, как нам хочется. И если это будет не так, то значит, просто это служение не принимается Богом. И можно много что делать и не иметь благословения. Почему? Потому что делал так, как понимал, как сам хотел, и ни разу не удосужился прислушаться к голосу Божьему. Все-таки, что Бог от меня хочет? И потом вот этот текст, где мы говорили, кто слушает слова мои, исполняет, это на камне построил, а кто слушает и не исполняет, это песок. Он просто обманывает сам себя, что это хорошо, но когда придут испытания, он просто-напросто не способен исполнять Слово Божие. А если не способен исполнять Слово Божие, упадет в обольщение, в искушение и станет отступником. И все. Потому что он никогда не задумывался над тем, зачем я слушаю, и для чего я учусь, для чего я слушаю Слово Божие. Немножко мы говорили, я перескакиваю, я уже все не могу повторять, я просто некоторые моменты повторяю. Когда пришел прокаженный, и у него был очень интересный подход к решению вопроса. Он все отдал на волю Божию. И он сказал так: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. И Христос сказал: хочу очистить. И тотчас проказа сошла с него. То есть Господь всегда хочет исцелять, очищать, освобождать от демонов. Но помните, мы говорили, что сначала хочет дать нам свободу духовную, чтобы мы были свободны от греха. И вместе с тем, когда искоренится грех, то очень многие болезни тоже искоренятся, потому что они являются, в общем-то, следствием нашего греха. Распыльчивы, раздражительны, что нервы потрепанные, да? Нервные. А нервные почему? И начинаем лечить нервы уколами. Но они нисколько не лечатся. Почему? Потому что постоянно находится в напряженном состоянии человек. Вспыльчивый, раздражительный, человеку ненавистный, все ему не так. Вот вам и нервы. А вообще за этими нервами обычно скрываются демоны. Они умеют прикрываться нервами, ты меня не трогай, потому что я тяжелую жизнь прожил и так далее. Да? Вы, наверное, такое слышали. А в самом-то деле грех просто разворовал все ценное, что Бог созидал. И получается не совсем так, как написано. Написано прямо и ясно. Кажется, послание к римлянам. Если наш внешний человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, правда? Но не всегда это так. Довольно часто бывает так. Тлеет наружный и тлеет внутренний. Нервы говорят, и так далее, характер никуда не годный становится. Почему? Библия так не говорит. И наша плотская слабость, если мы находимся на должном уровне в духовном смысле слова, то она нисколько не влияет на наше поведение. И по идее, чем больше мы стареем, мы должны хорошо понять, что со шагом приближаемся к вечности. Когда придется переступить грань этого видимого мира и вступить в невидимый мир, где мы никогда не были. И кажется, наоборот, надо поведение, чтобы нормализовалось, правда? Кроткий, смиренный, послушный, а получается наоборот. Чем ближе к вечности, тем хуже человек становится. И тогда у него появляются проблемы с переходом в вечность. Почему? Потому что в течение жизни что-то не знали, не стояли на пути освящения и думали, вот как-нибудь дойдем. А идти как-нибудь оно не получается. Финала не будет достойного и хорошего. Потому что на все обращали внимание, кроме собственной души. На нее как раз-то меньше всего обращали внимание. Говорили много, а жили как будто совсем не знали о спасении Божьем. Поэтому Иисус Христос говорил: «Хочу очистить». И действительно, когда будем читать книгу пророка Исаию, 53 глава и далее, то там прямо написано, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Помните? Грехи наши. И это так. Но если мы любим грешить, если живем во грехе, то значит мы не отдали эти грехи на крест. И как следствие, Бог не может взять на себя и наши болезни. Он не берет на себя тогда и наши болезни, потому что мы не отдали грех. Мы дальше здесь будем читать, рассуждать будем. И потом вопрос болезни, вопрос исцеления, это не такой простой вопрос, каким мы иногда его считаем и видим. И здесь есть некоторые тонкости, некоторые сложности, некоторые рассуждения более глубокие должны быть, почему, от чего и так далее. Почему не всегда получается так, вроде как написано. Хотя Библия об этих вопросах говорит ни в одном тексте, ни в одном месте. И я уже не раз говорил, чтобы иметь полную картину той или другой истины, то надо держать в памяти все тексты, которые об этом говорят. И тогда будем иметь более-менее полную картину. Более-менее полную, но вряд ли будем иметь, потому что слишком много надо знать и слишком глубоко понимать. И то, что мы сегодня видим, то, что мы сегодня понимаем, оно касается только нас, как людей, и нашего спасения. Но когда Бог имеет дело с нами, то Он еще преследует некие цели, гораздо более глубокие, чем только нас касающиеся. Есть еще нечто там в духовном мире, о чем мы иногда не подозреваем и не знаем. А знаем мы отчасти. И даже в отношении нас отчасти ни в чем мы понимаем, что с нами Бог делает. Не говоря уже о том, что Он вообще делает там, в своем духовном мире, в своем государстве. Поэтому не всегда мы это все поймем. Говорили мы о том, о вере, помните, что подход к вере разный. Люди получали веру, получали исцеление. Но начало у каждого человека было своим, индивидуальным. Вот здесь, когда мы читали, пришел, значит, сотник и просил Иисуса, чтобы слугу исцелил. Иисус говорил ему, что я приду и исцелю твоего слугу. А сотник говорит, а зачем тебе идти? Ты, говорит, скажи только слово, и слуга выздоровеет. Говорит, я и подвластный человек, то есть я не самый высокий. И то у меня есть власть, данная мне высшим, и я, говорит, скажу, слуги, иди, идет, сделай то и делай, чем будет, зачем тебе ходить? Ты скажи, и тут же слуга и выздоровеет. Но не все так говорили. Я уже немножко перепрыгиваю вперед, расширяю то, что мы говорили в прошлый раз. Не все так думали, не все имели такую веру. И здесь Христос похвалил сотника, говорит, и в Израиле я такой веры не нашел. Другим надо было прикоснуться. Помните, женщина, которая кровотечением страдала. Мы еще будем говорить на эту тему и встречаться. Ей надо было прикоснуться. Вот только скажи, у него не хватало на эту веры. Другие случаи говорят, приди и возложи руки. То есть по-другому веры не хватало. И Христос как раз для того, чтобы эта вера была, Он часто действовал так, как Его просили. Приходил и делал. Вы можете найти очень много случаев, очень много моментов. Одним брение ложил, помните? И сплюновение, и множество способов. То есть Христос имел ключи к каждому сердцу. И мы тоже разные. Вера ведет к одному финалу, потому что если это вера, то Библия как говорит о вере? Вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. И основана она на Слове Божьем, на обещании Божьем, на обетовании Божьем. Но опять-таки мы не одинаковые. Я не из одного человека. Я помню сестер здесь, Баранович, таким надо было подойти и обнять. И они тоже получали исцеление. Я уже знал, если я иду, они просили, брат Николай, дай, можно тебе обнять? Я уже знал, что она заболела. Она обнимет и весь вопрос. А за другого молишься и просишь, и руки ложишь, и ничего. Поэтому здесь вопрос, но неоднозначный. Здесь вопрос подхода к человеку, как у него сформировалась вера его внутри. И он именно так и прикасается к обетованиям Божьим. И берет то по написанному. Поэтому мы все индивидуальности, и у нас подход в некоторой мере свой индивидуальный. Но если это вера, что бы она ни началась, она всегда основывается на общем Слове Божьем, которое мы читаем в Библии. Второй, значит, вторая часть весьма весомая. Дух Святой подтверждает, что это твое. И тогда мы берем. И тогда мы берем. И тогда не будет так, как часто бывает. Веришь, сестра, получишь исцеление. Вот это уже мало надо. Как горчичный зерно. Кажется, не как горчичный зерно. У меня как горбуз. А потом взяла и умерла через 3 дня. Вот вам и горбуз. Потому что ее желание было сильное. И вот ее желание было ни на чем не основано. Потому что вера же есть осуществление ожидаемого. И уверенность в невидимом. Правда, Библия говорит, что некоторые умерли в вере, потому что это обетование было дано им, но касалось их потомков. Это уже другой вопрос. Это уже немножко, эта вера простирается не на личность и не оканчивается в личности, а на целое потомство. Потому умерли, не получивши обетований, только издали видели оные, и так далее, и так далее. И, конечно же, многие обетования, которые Бог дал нам, мы только получим в вечности, правда? Ну, особенно, не видел того глаз, ухо не слышало, и на разум не приходило, что Бог приготовил любящим его. Но как я могу сегодня получить то, что мне на разум не приходит? Или что я не могу вообразить? Правда, бывают такие случаи, когда Господь говорит с нами, когда Господь показывает. Вы, наверное, это испытывали, но это очень маленькая частичка того, что Бог приготовил в вечности. И все-таки об этом вы никому не можете рассказать. Потому что этого никто не знает, кроме того, кто получает. Я мог бы проводить многие примеры на эту тему. Когда слышал, когда Дух Святой молился во мне, в моем сердце. Но я хорошо понимал, что в человеческой речи нет таких звуков. А как их можно слышать, я не знаю. Это как раз то, о чем Библия говорит. Этого никто не понимает, кроме того, кто получает. Или, допустим, цветы небесные собирал. Они были настолько красивые, что я их не хотел вложить в букет, потому что они один закрывал другой. Но какие они были, ничего подобного, даже чуть-чуть нету на земле. Это невозможно сказать, какие они. Абсолютно ничего похожего. Хотя бы приблизительно. Но нет такого ничего. И Библия говорит, Бог нам открыл это Духом Святым. Это только то начало, та маленькая частичка обетований Божьих, которые станут нам ясными более полно, когда мы придем в вечность. Мы хорошо должны понять, и я в том числе, что то, что можем воспринять нашим разумом, это на очень низком уровне. И очень маленький объем этого разума. И он дан нам для того, чтобы спастись, чтобы пройти свой путь на земле. А вот то, что в вечности есть, конечно, он не воспринимает. Он не воспринимает. И, наверное, поэтому на некоторые вопросы Бог нам не отвечает. Потому что практически невозможно ответить. Я помню, я этот случай напоминал, я это больше говорю для тех, кто пару лет назад стал верующим. Старые верующие, которые давно ходят, они уже это знают, может быть, и слышали. Но для тех, кто не слышал, это будет новым. И я помню такое событие, когда у нас в церкви это произошло, когда беда с пресвитером получилась. Вы это знаете, кто, я об этом не рассказываю уже больше. И у меня стоял вопрос, почему, Господи, для чего? Вы сами хорошо помните, что вместо 80 человек, значит, крещение принимающих в то время, съехали на 40, на 50. Ну, почему? И я помню, когда однажды, не помню, сколько времени прошло после этого, стал молиться, и ясно подошел Господь и положил руку на голову. И я имел полную информацию, что происходит, потому что я не мог свести концы с концами. Почему так получилось? Почему Бог такое допустил? И когда я получил весь объем информации, когда рука лежала, и Бог дал мне право сделать вывод, что надо было сделать. Вот в такой обстановке. Решай вот эти вопросы, его вопросы, не только наши. И вы знаете, я сказал, Господи, Ты по-другому сделать не мог. Ты только должен был лечь вот так, что ты и сделал. Снимается рука с головы, вынимается часть информации. Я просто не могу держать в своей голове. И я помню, что я говорил и был согласен, но кому-то объяснить я не знаю как, потому что вынута часть информации. Опять ложится рука на голову, я все прекрасно понимаю. Я говорю, Господи, ну по-другому ты не мог. Ты избрал один единственный путь. Единственное правильное решение. И ты это сделал. Снимается рука с головы. Я уже не могу никому объяснить, и себе тоже. Хотя я согласен, что да, иначе нельзя было. Поэтому мы иногда очень часто и много ставим Богу вопросы, почему ты так сделал. И Бог вроде бы молчит. И нам кажется, Он не хочет с нами говорить. Вроде бы Он не хочет нам объяснять. Но есть некоторые вопросы, которые просто-напросто, ввиду нашего скромного потенциала в нас заложенного, мы не можем охватить все. Нам просто надо брать верою. Господи, раз ты так сделал, ну что? Хозяин знает, что он делает, да? Тем более, это хозяин всей вселенной. Его не поправишь, не будешь противиться и переделывать не станешь, потому что, ну как можем переделать то, что сделал Бог? И Библия говорит прямо, что нельзя выпрямить то, что он сделал кривым, да? Нельзя. Вот так он посчитал нужным. Так его решение было. Его такие расчеты были. Ну, а мы согласитесь, что не всегда умеем считать даже по тому уровню, как у нас на земле считают. Простая математика. Один умеет только деньги считать, а другой с интегральными числениями на «ты». И наш без всякого компьютера решает эти вопросы. Тем более, когда речь касается духовной жизни и вопросов, связанных с вечностью. Так, значит так. Господи, слава тебе за то, что ты так делаешь. А ответов мы на многие вопросы не можем просто получить в силу того, что у нас ограничен разум, ограничены наши способности. Хотя они очень могущественные, вообще-то по сравнению с другими жителями нашей земли, существами лучше сказать. Поэтому нам приходится очень много все брать верой. Разум не понимает, а внутренний человек просто берет верой. Так надо, так надо. Я немножко уже расширил то, что говорил в прошлый раз. Я думаю, оно будет полезным на будущее время. Может быть, будет меньше почему, да? Которые очень часто нас томят. Отнимают у нас силу, отнимают веры. Почему? Ну вот почему так надо. Что Иисус предупредил, что через неверие многие сыны царствия окажутся вне спасения. А придут язычники, у которых будет меньше голова, но они просто веру и примут, и пойдут, и будет хорошо. А вот сыны царствия будут извержены во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Вот это тут один текст, он, может быть, не дает полной картины. Когда мы по сноскам найдем другой евангелист, там написано, что теща Симонова, вы помните, как там написано еще? А? Было одержимо сильной горячкой. Это кое о чем говорит. Это кое о чем говорит. Что за этой болезнью стоял некто живой, не просто материя движущаяся. И когда Иисус повелел, то эта горячка ее оставила. То есть эта горячка понимала команды. Она понимала команды, эта горячка. А то не просто было болезненное состояние. Потом вот часто вот такие вот параллельные места, они на какие-то мысли наводят. Они открывают какие-то истины. Вы помните, значит, и восстал сатана на Израиле, и возбудил в них Давида сделать перепись. А другой текст говорит, и возгорелся гнев Господен на Израиле, и возбудил в них Давида сделать перепись. Вот улавливаете разницу об одном и том же. Вы помните, я вам говорил, когда о герменевтике говорили немножко, об экзегетике, а как сравниваются тексты? И после что-то выводится. Оказывается, этот гнев Божий, это был не лично гнев Божий, он просто допустил дьявола действовать. И возгорелся гнев Господень, и восстал сатана на Израиле. И гнев Господень возбудил делать перепись. А там сатана возбудил Давида сделать перепись. Потом очень часто гнев Божий проявляется в людях тем, что Бог допускает дьяволу поработать. Но тот гнев, как гнев Божий, персонально Бог не занимался этими вопросами. И довольно часто наказанием для нас является разрешение Господа поступить так, как нам хочется. Мы тогда делаем, попадаем в трудности и говорю, что Бог меня наказал. Хотя Бог просто-напросто разрешил нам получить удовольствие от своего собственного дела. Но то, что не было явных гнев Божий. Просто, ну, хочешь, сделай. А после вкусишь от плода своих дел. Но то, что не есть гнев Божий, когда Бог действительно наказывает сам лично. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых. И он изгнал духов словом и исцелил всех больных. То есть слово Господа было со властью. Он изгнал их словом. Выйди вон, другими словами. И они подчинялись. И на что еще хочу обратить внимание? Это просто-напросто даже не экзегетика. Это просто-напросто правильное произношение. Никогда не говорите «духов изгнал». Духов, духи в бутылочке, а духи действуют в воздухе. И надо очень коряво звучит речь проповедника, который говорит духов или духами, духами. Но это просто-напросто даже не истолкование слова, а правильное произношение. Где-нибудь в песне, в псалме, да, там может быть значит, неправильное ударение поставлено. Но когда мы говорим о духовном мире, духи, а не духи. Стоит только ударение неправильно поставить, и уже мы оказываемся смешными, особенно для образованных людей. И знакомых действительно с Библией. Дух, духи, но не духи. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник подошед сказал ему, «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус, «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где преклонить голову». Вот эта беседа Иисуса Христа с учениками, она очень полезна для нас. Нам надо научиться говорить прямо и открыто с людьми, как говорил Иисус Христос. Учитель, я пойду за тобою. Иисус объясняет. Он не рисует каких-то таких, так сказать, в розовых тонах жизни будущей. Он говорит, ты хочешь идти за мною? Но тогда знай. То лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда имеют. То есть тварь, которая гораздо ниже человека, она имеет определенное место. А сын человеческий не имеет где преклонить голову.